и другую половину на месте положил. Только оставил одного кривого да другого слепого. «Доложите, — говорит королю, — чтобы выдавал свою дочь, Марью Королевну, за Ивана-Царевича замуж. А не отдаст, так войско бы высылал, да и сам выезжал». Кривой и слепой приходят к своему королю и говорят: «Государь, Буря-богатырь приказал тебе доложить, чтобы отдавал свою дочь за Ивана-царевича в замужество. А сам-то он больно сердит был, всех нас поварешкою перебил». Приступал король к своей дочери: «Дочь моя любезная, ступай за Ивана-царевича замуж». Дочь ему отвечает: «Делать нечего, надо будет идти за него. Прикажи, батюшка, за ним карету послать». Король тотчас карету послал, а сам у ворот стоит, дожидается. Иван-царевич приехал с обоими братьями. Король принял их с музыкой, с барабанным боем, учтиво и ласково, посадил за столы дубовые, за скатерти браные, за яства сахарные, за питья медвяные. Тут Буря-богатырь шепнул Ивану-царевичу: «Смотри, Иван-царевич, королевна подойдет и спросится у тебя, позволь мне уйти на один часок. А ты скажи, ступай хоть на два». Посидевши несколько времени, подходит королевна к Ивану-царевичу и говорит: «Позволь мне, Иван-царевич, выйти в другую горницу, переодеться». Иван-царевич отпустил ее. Она вышла из комнат вон, а Буря-богатырь за ней сзади тихим шагом идет. Королевна ударилась о крыльцо, оборотилась голубкою и полетела на море. Буря-богатырь ударился оземь, оборотился соколом и полетел за ней следом. Королевна прилетела на море, ударилась оземь, оборотилась красной девицей и говорит: «Дедушка, дедушка, золотая головушка, серебряная бородушка, поговорим-ка с тобою». Дедушка высунулся из синего моря: «Что тебе, внученька, надобно?» «Сватается за меня Иван-царевич, не хотелось бы мне за него замуж идти, да все наше войско побито. Дай мне, дедушка, с твоей головы три волоска, так я покажу Ивану-царевичу. Узнай, где Иван-царевич, с какого корешка эта травка». Дедушка дал ей три волоска. Она ударилась оземь, оборотилась голубкой и полетела домой. А Буря-богатырь ударился оземь, оборотился такой же девицей и говорит: «Дедушка, дедушка, выйди еще, поговори со мною, позабыла тебе словечко сказать». Только дедушка высунул из воды свою голову, Буря-богатырь схватил и сорвал ему голову, ударился оземь, оборотился орлом и прилетел во дворец скорей королевны. Вызывает Ивана-царевича в сени: «На тебе, Иван-царевич, эту голову. Подойдет к тебе королевна, покажет три волоса. Узнай, где Иван-царевич, с какого корешка эта травка. Ты покажь ей голову». Вот подходит королевна, показывает Ивану-царевичу три волоса. «Угадай, царевич, с какого корешка эта травка. Если узнаешь, то пойду за тебя замуж, а не узнаешь, не прогневайся». А Иван-царевич вынул из-под полы голову, ударил об стол: «Вот тебе и корень». Королевна сама про себя подумала: «Хороши молодцы, просится. Позволь, Иван-царевич, пойти переодеться в другой горнице. Иван-царевич ее отпустил. Она вышла на крыльцо, ударилась оземь, оборотилась голубкой и опять полетела на море. Буря-богатырь взял у царевича голову, вышел на двор, ударил эту голову об крыльцо и говорит: «Где прежде была, там и будь». Голова полетела, прежде королевны на место поспела и срослась с туловищем. Королевна остановилась у моря, ударилась оземь, оборотилась красной девицей. «Дедушка, дедушка, выйди, поговори со мною». Тот вылезает. «Что, внученька, тебе надобно?» «Не как твоя голова там была?» «Не знаю, внученька, никак я крепко спал». «Нет, дедушка, твоя голова была там».